412. Матерь Агни-йоги. Сейчас время особого напряжения огня пространства. Потому надо беречь свои земные действия. Меньше слов, меньше волнений, меньше беспокойств и излишних движений. Силу спокойствия нужно явить и физического, и астрального, и ментального. Зачем пережигать провода нервов?